Глава 33. Маша. «Мария Сергеевна, вас в смотровой ждет пациентка». «Какой срок?» — поинтересовалась, просматривая обменную карту другой роженицы. «На вид недель 15-16». Мы переглянулись с Валей. Она пожала плечами. «Странно. Я беременность не веду, я помогаю родить. Ладно, посмотрим». Медсестра проводила меня к пациентке. Войдя в смотровую, я изрядно удивилась. Передо мной сидела Марина, беременная. Это ударило под дых. Неужели от Кирилла? Неужели пришла показать, как далеко у них зашло? Потому что других причин приходить с животом ко мне я не видела. «Чем обязана?» — сухо спросила. «Да, я врач, да, моя работа — помогать людям, но я не обязана быть любезной с любовницей бывшего мужа». «Здравствуй, Маша». Марина поднялась и нервно поставила сумочку на кушетку. Она не выглядела женщиной, довольной жизнью, и не смотрела на меня с превосходством. Беременность уже заметна, недель 15. «Какой срок?» — кивнула на живот. «Врачи ставят 16 недель». Немного промахнулась. «Зачем ты пришла ко мне? Нам с тобой говорить не о чем». «За помощью, Маш». «Помощью?» — удивилась я. «Какой? Чем я могу помочь тебе? Почему я должна помогать тебе?» «Это ведь наш первый разговор после разоблачения, первая встреча. Марина многое могла рассказать мне, правды и неправды, но больно будет в любом случае». «Это его ребенок? Спросила ровно. «Я должна знать». Марина посмотрела на свои руки, потом грустно улыбнулась и ответила. «Мужа, Антон, мы снова вместе. Он простил меня». «Поздравляю». Отвернулась, надевая перчатки. Я выдохнула. Сама не заметила, как затаила дыхание. «Да, мы разводимся. Кирилл, как и я, имел полное право строить отношения с другой женщиной. Возможно, он снова женится, и у него будут еще дети. Но знать, что не давал развод, просил простить, а сам был с другой, той самой, это особый вид унижения». «А вы с Кириллом?» — тихо спросила Марина. «Нас с Кириллом больше нет», — оборвала строго. «Так чего ты хочешь от меня?» «Я не веду беременность. Тебе нужно в поликлинику, на первый этаж». «Моему малышу поставили диагноз – синдром Дауна». Внезапно заговорила дрожащим голосом. «У меня брали пункцию, сказали, нужно делать аборт. Я не верю, я не хочу. Этот ребенок воскресил меня». Я нахмурилась и внимательно осмотрела ее. Включилась профессиональная. Я все же врач и должна помочь, если это в моих силах. «Ложись на кушетку. Сделаем УЗИ для начала». «Подожди, я хотела рассказать и извиниться». Марина шумно вздохнула и всхлипнула. «Ты не обязана меня прощать, но ты имеешь право знать». Она взяла паузу и начала. «Достаточно издалека. У нас с Антоном давно разладилось. Он не был прямо плохим мужем и Настюшу баловал. Подарки, вкусняшки. Но и гульнуть мог, а когда выпивал, то несло его. Он и ненавидел Кирилла. Так лебезил перед ним всегда, а когда мы оставались вдвоем, поносил почем зря». Он обо всех, кто добился высот в карьере, отзывался нелестно. Но о Кирилле в особенности. «Конечно, я начала присматриваться к твоему мужу». Марина отвела глаза, не смея смотреть на меня. «Я видела сильного, уверенного мужчину, любящего свою жену». Все же перевела взгляд. «Я влюбилась, Маша. Мне так захотелось, чтобы меня любил такой, как Кирилл, хотя бы иногда». Я горько хмыкнула и провела рукой по волосам. «А я?» — спросила тихо. «Ведь чтобы он тебя полюбил, меня должен разлюбить». «Но он не разлюбил. Кирилл никогда ко мне не относился, как к тебе. Мне кажется, ты всегда была рядом, когда он со мной третий». «Хватит», — прервала я. «Не хочу слышать, как они проводили время. Даже если все это с мыслями обо мне. Прекрасное утешение обманутым женам. Это просто секс. А люблю одну тебя. Все фантазии о тебе, и неважно, кто сейчас стонет подо мной. Мерзость». «Прости, Маша, не могу сказать, что не хотела, что случайно вышло. Я форсировала события, стремилась, чтобы Кирилл переступил черту». «Кира никогда не делает того, что не хочет. Поверь, я знаю это лучше других». «Я не обеляю его, я признаю свою вину. Мне иногда кажется, что с моим ребенком это происходит, потому что я плохо поступила с чужой семьей, да и со своей. Я ведь не люблю Антона, только ради дочки вернулась. Я люблю ее очень, и его люблю». Погладила живот. «Дети — это главное. Буду жить ради них». Подними свитер. Я начала работу, переваривая все сказанное. Я женщина, и меня легко разжалобить, что уж тут. Но что, собственно, меняли ее слова и извинения? На Кирилла за измену я зла не держала. Иногда накатывала обида, но не злость. А Марина? Да бог ей судья. Я измерила воротниковое пространство, великовато. Носовая косточка, наоборот, слишком маленькая. Это маркеры хромосомных аномалий, но не стопроцентная уверенность. В первом триместре сдавала кровь на белок ПАП-А? Наверное, в сумке обменная карта. Я сняла перчатки и достала ее, просмотрела. Все подтверждало неутешающие выводы. Единственное, пункцию брали с нарушением сроков, рановато, можно переделать. Кровь и тесты на нашем оборудовании. Марина, мы можем заново провести диагностику и дать рекомендации. Дальше уже ваше с мужем решение. Маша, есть шанс? Спросила с надеждой. Я не могу делать предположений. Это неэтично, как и проводить диагностику. У нас много прекрасных врачей. Я не возьмусь вести Марину. Если все окажется плачевно, то она может обвинить меня, как лицо заинтересованное. Зацепиться, излить горе и злость за такую несправедливость. Если опасения напрасны, то она вознесет меня до небес. Тоже так себе слава с учетом наших взаимоотношений. «Ника, подойди во вторую смотровую, пожалуйста». Позвонила подруге. Она сделает все, что сможет. Я сдала Марину на руки под вопросительный взгляд Ники. «Потом поговорим. Сейчас я хотела поскорее уйти. Мне было неприятно вспоминать тот период жизни. Я его пережила и отпустила. Не нужно даже мысленно туда возвращаться. Пообедаем вместе». Пришло сообщение от Саши. Губы сами сложились в улыбку, а ноги понесли на четвертый этаж. Этого не было какой-то особой причины, вроде невиданной заботы или невероятной романтики. Просто мне было хорошо с ним. Мы проводили время вместе. Отдыхали, ужинали, разговаривали, занимались любовью. Отношения не афишировали, но и не скрывали. Из больницы достоверно знала только Ника. А остальные могли догадываться. Я иногда оставляла машину на парковке, уезжая вечером вместе с Сашей. Нас обоих устраивало отсутствие условий и стереотипов в нашем романе. Вроде я непременно должна обозначить свое присутствие в его жизни сваренным борщом. Надо же продемонстрировать, какая отличная хозяйка пропадает. А Саша не включал истового мужика со всеми вытекающими, и заботой, и контролем. «Можно?» — постучала, прежде чем войти. «Мало ли, вдруг не один». «Заходи», — произнес Саша, оторвав голову от бумаг. Подписывал что-то. 5 минут. «Я не пойду». Присела в кресло. «Не голодная?» Меня немного выбил из колеи разговор с Мариной. Аппетит пропал. Саша перевел на меня пытливый острый взгляд. Рентген вместе с МРТ и компьютерной томографией не справился бы лучше. «Что-то случилось?» У меня даже мысли не было умалчивать и таиться. Единственное, что мы обозначили после нашей первой близости — честность. Если что-то, где-то, кто-то, скажи, не скрывая. Это критически важно. Пациентка с подтвержденной аномалией у плода хочет еще раз все проверить. И? Это любовница моего бывшего мужа. Саша откинулся в кресле, я пересказала нашу беседу. Это повод не есть. Иронично поинтересовался, но за этим скрывалось что-то еще. Или мне казалось. Его слова или вскользь брошенные фразы порой имели двойной смысл. Бельский говорил или спрашивал прямо, не юлил, но толковать сказанное можно по-разному. Точно будущий министр. Нет, не знаю. Естественно, я говорила не про обед, и Саша меня понял. Я вроде бы отпустила ситуацию, но этот разговор... Я не великодушная мать Мария, но мне ее жаль теперь. Значит, ты действительно отпустила. Саша поднялся и подошел ко мне. «Ты не психолог, случаем?» «Такой строгий и лаконичный». Я тоже встала, оказываясь к нему неприлично близко. Нужно ухватиться за плечи, чтобы не упасть. Именно это я сделала. «Нет, я доктор широкого профиля. Еда, сон, секс. Можно в произвольном порядке». «Сон, как и секс», — я убрала его руки с моей задницы. «Точно не светит сегодня. У меня ж ночное дежурство, Александр Дмитриевич». Он почесал переносицу и посмотрел на меня, вопросительно подняв бровь. «Нет, не надо. «Покровительство со стороны главврача мне не нужно. Дежурство ведь не уйдет в свободное плавание, его повесят на другого акушера. Увы, пациентки не рожают с 9 до 6, это процесс внезапный, и помощь врача нужна круглосуточно». «Но я могу с тобой позавтракать после пересмены», — кокетливо произнесла. «Если пригласишь, конечно». Я уже пошла к выходу, работы много, а аппетит так и не появился. Но Саша поймал мою руку и снова к себе привлёк. «Приезжай ко мне». Потёрся подбородком о макушку. «Возьми». Достал из кармана ключи на симпатичном брелоке с авокадо. «Саш, так удобнее». Я приехала к нему утром. Сегодня Пашу забирал Кирилл на все выходные. У нас с Сашей тоже субботы и воскресенье свободны, и, судя по настрою, у него были насыщенные планы на меня. На Крылатских холмах уже гоняли на лыжах-сноубордах. Доктор Саша оказался любителем гор. Первым делом он решил повезти меня в магазин за снаряжением. Кататься на лыжах я умела, но костюм, обувь, сами лыжи остались в доме у Кирилла. «Да?» — ответила на звонок. Кирилл неожиданно позвонил. Думала, что-то с Пашей, но Кир удивил. Я не знала, честно, даже не задумывалась, как в нашей ситуации и в моей лично праздновать Новый год.